Тем временем подошел и лев. Он, казалось, очень устал и хотел спать. Глаза его были полузакрыты. «Это еще что такое?» — сказал он глубоким, игулким, как из бочки, голосом, и взглянул на Алису, лениво моргая. «Что это такое?» — громко воскликнул единорог. «Ни за что не догадаешься! Даже я не сумел!» Лев утомленно посмотрел на Алису. «Ты животное, минерал или растение?» — спросил он, зевая после каждого слова. «Это сказочное чудище!» — вскричал единорог, прежде чем Алиса успела ответить. «Раз так, тебе и раздавать бисквит, чудище!» — сказал лев, ложась и кладя голову на лапы. «Вы оба тоже садитесь!» — обратился он к единорогу и королю. «Только смотрите, чтобы все было по-честному!» Королю между такими великанами явно не сиделось, но другого места не было. «Вот тут-то бы за нее и посражаться!» — сказал единорог, лукаво поглядывая на корону, которая готова была упасть у короля с головы. Так сильно он, бедняк, дрожал. «Я бы в два счета победил!» — сказал лев. «Вот уж не уверен!» — возразил единорог. «Ты, заячья душа, да я тебя гоняю по всем кружным дорогам!» — разозлился лев, поднимаясь на передние лапы. Король попытался предупредить ссору и сказал дрожащим голосом. «По кружным дорогам это путь немалый. Вы были возле старого моста и на рыночной площади? По-моему, самый лучший вид как раз со старого моста». «Вот уж чего не знаю, того не знаю!» — прорычал лев и снова улегся. «Там такая пылища, ничего не видно! Эй, чудище! Сколько можно резать бисквит?» Алиса сидела на берегу ручейка, поставив блюдо на колени, и усерднейшим образом работала ножом. «Что за глупые шутки?» — ответила она льву. Она уже привыкла, что ее называют чудищем. «Я отрезала несколько ломтей, а они опять соединились». «Ты просто не умеешь обращаться с зазеркальными бисквитами», — заявил единорог. «Сначала раздай, потом разрежь». Это звучало нелепо. Но Алиса послушно встала и понесла блюдо по кругу. И тут же бисквит сам разделился на три куска. «Вот теперь режь», — сказал лев, когда она вернулась на место с пустым блюдом. Алиса недоуменно поглядела на нож, не зная, что делать, и села. «Эй, это нечестно!» — закричал единорог. «Чудище отрезало льву вдвое больше, чем мне!» «Зато себе оно совсем ничего не оставило», — сказал лев. «Ты что, чудище, бисквит не любишь?» Но прежде чем Алиса успела сообразить, что ответить, ударили барабаны. Не понять было, откуда гром, воздух наполнился гулом, в голове гудело так, что оглушенная Алиса вскочила и в ужасе перепрыгнула через ручей. И перед тем, как упасть на колени и заткнуть уши, напрасно пытаясь спастись от устрашающего рева, она еще успела увидеть, как гербанты вскакивают, злясь, что им не дают закончить так удачно начатое пиршество. Если этим не удастся их отогнать от столицы, значит, их ничем не проймешь, — мелькнуло у нее в голове.